собирать ману. То есть этот хлеб дается на неких условиях, не соблюдая которые, люди не смогут им воспользоваться. Важно ли нам сегодня, находясь в духовной пустыне, понимать, что это за условия, и жить в соответствии с этими принципами? Но мы пока еще нуждаемся в насущном хлебе. Поэтому если мы хотим зависеть от Бога, мы тоже должны понять и принять для себя те уроки, которые должен был извлечь израильский народ. Поэтому давайте остановимся подробнее на тех правилах, которые распространялись на хлеб Божий в пустыне. В Евангелии от Луки, 11 главе, 13 тексте, Иисус говорит: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». В этих словах выражается наша нужда в том, чтобы Бог кормил нас насущным хлебом. И они касаются отнюдь не только евреев, которые шли за Моисеем по пустыне, а всех последователей Иисуса Христа. Но если мы просим у Бога, чтобы Он давал нам насущный хлеб, как Он это делал для Израиля, когда они шли за Богом по пустыне, то мы должны принять во внимание то, каким образом Бог это делает. Поэтому давайте опять же вернемся к словам и посмотрим, что происходит с евреями в пустыне, как они получают эту ману. Исход, 16 глава, 14 текст. «Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле». Что евреи сделали для того, чтобы Бог одождил им хлеб с неба? Жаловались, роптали. То есть, соответственно, для того, чтобы получить этот хлеб от Бога, мы также должны роптать и жаловаться. Такой урок мы можем для себя извлечь. После того, как Господь дает хлеб с неба, Он, не прекращая, делает это в течение всего странствования Божьего народа по пустыне. То есть пока они идут по пустыне, им сверху падает хлеб. Что нужно для того, чтобы хлеб падал с небес? Следовать за Богом. Не просто следовать за Богом, а это происходит, когда люди находятся в пустыне. То есть следовать за Богом в пустыне – это условие для получения Божьего хлеба. И ведь хорошо, да? Хлеб сам падает, как Иисус говорит, на каждый день у них есть этот хлеб. И чего, казалось бы, еще нужно, да? Но почему такое мелкое? Вот обратите внимание на 14 текст, который мы зачитали. Мелкое повторяется целых 2 раза. То есть на этом делается акцент. Представьте себе пустыню, а даже если не пустыню, любую местность, на которой рассыплена эта мелкая крупа, похожая на семя кориандра. Его очень будет удобно собирать. То есть первое условие, с которым мы сталкиваемся в этом примере, это то, что этот хлеб все-таки приходится собирать. И это труд. Чтобы есть, нужно собирать. Если люди не будут собирать, им не поможет то, что Бог дает хлеб с неба. И получается, несмотря на то, что Божий народ следует за Богом в пустыню, им все равно там в пустыне приходится трудиться. Они трудятся, но теперь уже не над выращиванием своего урожая, а собирая Божий хлеб. И это происходит каждый день. И второе. Как нужно собирать? Вот давайте посмотрим, что на этот счет говорит нам 16 текст 16 главы. «Вот что повелел Господь. Собирайте его, каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте». Собирать следует по потребности. Это повеление от Бога. Но каким образом определяется эта потребность? Бог сказал: собирайте, сколько ему съесть. Каждый, сколько ему съесть. Люди вышли и набрали, кто мало, кто много. Каждый, у кого какой аппетит. Один думает: ну я вот столько съем. Другой думает: а мне вот этого хватит. Нет, с этим повелением собирать по потребности Господь определяет и меру этой потребности на одного человека. То есть в этом правиле дается определение потребности человека Богом. По гомору на человека. И гомор в определении словаря Стронга – это около 2 литров. Около 2 литров в день Бог определил на одного человека. И как мы видим в 18 тексте, и мерили гомором. У того, кто собирал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. Собирая, люди мерили. То есть Бог давал этот хлеб, но он давал не без меры. Вернее, давал без меры, но эту меру определил людям, чтобы они собирали, используя именно эту меру. И когда они мерили гомором, то есть собирали по этой мере, у них не было лишнего и не было недостатка. О чем это нам может сказать, если мы будем говорить о насущном хлебе, который Бог дает людям, следующим за ним, на каждый день? Бог знает требности человека. Вот вернемся к 18 тексту. Собирая, люди мерили, то есть собирали мерой, и когда они собрали, не было лишнего и не было недостатка. Каждый собирал, сколько ему съесть. В чем здесь духовный принцип, который заключен в этих правилах, данных для народа пустыни? Равномерность. Но каждый собирает, сколько ему нужно. Вопрос в том, что мера эта уже заранее определена Богом. И когда люди собирали мерой, они не имели недостатка. О чем это может нам сказать? Ведь все эти образы, пускай даже упрощенные, почему упрощенные? Потому что и потребности у каждого человека разные. Могут быть и рост, и вес. Но даже этой усредненной порции было достаточно, чтобы никто не нуждался. Когда будет человек испытывать удовлетворение своих потребностей? Когда будет мало собирать? Или когда будет собирать много? Когда много? Когда много всего, он чувствует удовлетворение. Когда много продуктов на столе, тогда он чувствует, что наелся. Но не так у Бога. И даже не так у людей. Потому что даже имея много, человеку всегда хочется чего-нибудь еще. Если не больше, то тогда чего-нибудь особенного. И сколько бы ни было у него продуктов питания, он всегда будет испытывать недостаток. Почему такой парадокс возникает? Что когда у него много, ему больше надо. Но когда у него есть определенная Богом норма, только в этом случае он может почувствовать удовлетворение. Как говорит апостол Павел, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А когда мы, или каким путем мы сможем сделать это приобретение, мы сможем этого достичь только тогда, когда будем руководствоваться Божьими нормами. Будем смотреть не на то, чего бы нам хотелось, или что мы ели раньше в Египте, а на ту норму, которую Бог определил, учитывая нашу нужду. Человек не будет испытывать недостатка, когда он будет руководствоваться Божьими нормами. Но если ему дать свободу наполнять свое чрево, как он хочет и чем он хочет, манна, как вы помните, была хлебом на протяжении 40 лет для Израиля. То есть достаточно однообразное питание у них было все это время. То в этом случае возникает уже недовольство. Человек не может удовлетворить свою потребность. Даже переедая, он ее не удовлетворяет. Потому что нацелен на большее, а не на ту норму, которая определена ему Богом. А если он знает, вот это его норма, и больше не нужно. Он принимает, если он принимает это, он будет благочестивым и довольным. Здесь следует отметить, что в жизни последователей Иисуса Христа могут быть и такие дни, когда Бог сам накладывает на нас определенные ограничения. То есть не дает без меры, как это было с манной, а дает по своей мерке. И этой мерки может едва хватать, чтобы не умереть с голоду. Такое, как правило, происходит во время голода. То есть при наступлении Божьих судов. Когда Бог берет на себя инициативу в управлении этим процессом. А когда Бог берет на себя эту инициативу? В каком случае это происходит, как правило? Если. Правильно? В том случае, если человек прежде этой мерой не руководствовался. Но даже если Бог сегодня нам посылает рог изобилия, это не говорит о том, что мы должны потреблять, и это не только касается хлеба, без меры. Мы должны брать от этой жизни не все, а только то, что нам нужно для жизни и благочестия, как пишет Павел. Потому что в этой погоне за хлебом и за земными благами мы уже не сможем найти удовлетворение. Данный принцип перекликается со словами Иисуса Христа, записанными в Евангелии от Матфея, 6 главе, 34 тексте. Зачитаем эти слова. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Итак, это вывод, который делает Христос из слов, сказанных прежде. О чем идет речь в данном случае? Давайте почитаем текстами выше, начиная с 31, 6 главы Евангелия от Матфея. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Вот Божий народ, который пошел за Моисеем в пустыню, как раз исследовал эту цель. Они шли на гору Синай совершить служение Господу. Искали Царство Божьего и Его праведности, как об этом говорил Иисус Христос. И Бог позаботился о них, дал ли Он им все то, в чем они испытывали нужду. Да, все это у них было. Но все же людей не покидала эта мысль. Что нам есть, или что пить, или во что одеться, как мы видим из того ропота, который был у них в пустыне. Все эти земные страхи терзали их сердце, потому что позаботиться о них, кроме Бога, было некому. Они не могли позаботиться о себе сами, находясь в пустыне, даже трудясь. Что они могли добыть в пустыне? Ничего. Но как мы видим, что забота Бога не говорит о том, что человек будет удовлетворен. Если человек находится в Божьих руках, и Господь заботится о нем, сам человек может чувствовать неудовлетворенную потребность, потому что не имеет меры для своего удовлетворения. В данном случае какая здесь объявлена мера? Да, сегодняшний день, то есть насущный хлеб на каждый день. Но человеку мало иметь этот хлеб сегодня. Он хочет быть уверенным в этом хлебе и завтра. А что является основанием такой озабоченности? Да, это не просто страх за себя. Этот страх за свою жизнь продиктован направленностью человека на потребление земных благ. А что случится, если вдруг я завтра не смогу питаться так же, как сегодня? Потребление становится его целью. Это выливается, соответственно, в его озабоченность материальными благами и заставляет человека заготавливать впрок. И вот мы подходим к третьему правилу, которое Бог дает вместе с манной в пустыне. Какое это правило? Исход 16 глава 19 текст. «И сказал им Моисей, никто не оставляй сего до утра». Не оставлять до утра. То есть нельзя было собирать ману впрок, то есть запасом. Почему? Почему это так важно, когда Бог дает хлеб в пустыне? Все, что было собрано впрок, испортилось. 20 текст 16 главы. «Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей». То есть вроде бы ясное правило дано – не оставлять до утра. С какой целью Бог дает такое постановление? И почему люди его нарушают? Должны завести каждый день. Вообще все ли заготовки, которые приходится делать людям, в том числе тем, которые находятся в пустыне, являются заботой завтрашнего дня. Скажем, когда люди заготавливают на зиму дрова, корма для сельскохозяйственных животных, даже сани, говорят, нужно готовить летом, а телегу зимой. Является ли подобное поведение заботой о завтрашнем дне, как об этом говорит Иисус Христос? Можно ли в этом случае сказать, что человек заготавливает впрок? Чему нас учит эта же 16 глава? Заготовить два раза больше. Все верно. В 22 тексте Господь говорит, шестой день собрать вдвое больше. То есть уже есть эта забота о завтрашнем дне. Ведь что они будут делать завтра? Для чего они это собирают? Чтобы есть. Они собирают сегодня, чтобы есть это завтра. Но почему они делают это сегодня? Потому что завтра они этого сделать уже не смогут. Таким образом, эта забота о завтрашнем дне является не заботой завтрашнего дня, а это забота сегодняшнего дня. Мы сегодня должны это сделать, чтобы кушать это завтра. И такое поведение нельзя назвать жизнью впрок. В чем состоит принцип такой жизни, когда человек заготавливает впрок, оставляет Божий хлеб на завтра? Для чего он это делает? Потому что это ему нужно? Нет. Он это делает, чтобы было. То есть в данном случае речь идет уже не о нужде, а об избытке. А в чем проблема избытка? Хорошо же, когда много, плохо, когда мало. На себя надеешься, сам решишь. Давайте прочитаем, как об этом говорит Иисус Христос. В притче, записанной в 12 главе Евангелия от Луки, с 16 по 19 текст прочитаем. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю больше. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Для чего человек собирает впрок? В чем проблема избыточности? Мы видим, что он говорит, что человек, который так поступает, руководствуется тем, чтобы завтра ничего не делать. Избыток нужен человеку, чтобы не работать завтра, а веселиться. Не трудиться, добывая или собирая насущный хлеб, а жить в свое удовольствие. И, конечно, если у людей остается мана, с таким подходом им жалко что-то выбрасывать. Пропадают труды-то. Труды-то пропадают, так? Они собирали, потели, и тут надо от всего этого вновь избавиться. Когда можно сохранить и не думать об этом завтра. А чем будешь заниматься завтра? Только есть, пить и веселиться. Вот для чего человеку нужен избыток. Но на каждый день Бог определяет не только норму потребления в получаемом от Бога хлебе, но и обязательную норму труда для его сбора. То есть, если мы в своей повседневной жизни будем что-то делать впрок для того, чтобы не трудиться, а отдыхать и веселиться, в этом тоже заведутся черви. То есть наши замыслы сгниют, они пропадут. Кроме этого, Бог определяет еще и то, когда люди должны были собирать Божий хлеб. Четвертое правило мы можем найти в 21 тексте 16 главы книги Исхода. «И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло». Манну можно было собирать только по утрам, пока не пекло солнце. О чем нам должен сказать этот духовный образ? Для каждого дела есть свое время, правильно? И когда мы получаем некую возможность от Бога, не нужно ждать лучшего и не нужно лениться, а нужно пользоваться этой возможностью сейчас, пока она есть. Потом будет не просто тяжелее, ведь зной намного тяжелее работы, так? Но и сама эта возможность может исчезнуть, раствориться, как это было с манной, растаять. То есть нужно принимать от Бога то, что Он дает. Тогда, когда Он дает, даже хлеб с неба ждать нас не будет. И мы должны это ясно понимать. Поэтому, если мы не собрали в этот день, то мы сможем собрать только в следующий. То есть, когда появится в следующий раз такая возможность. А до этого времени нам придется испытывать нужду. И в этом виноват не Бог, который так вот дал, а потом забрал, а уже мы, потому что не воспользовались предложением Бога. Пятое правило, которое дается вместе с манной, это собирание хлеба вдвое больше в шестой день, то есть в пятницу, накануне субботы. Об этом говорит нам, как мы уже говорили, 22 текст 16 главы. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. То есть Моисею было доложено, что хлеба было достаточно на два дня. И народ должен был его собрать. А в седьмой его не будет, как говорит нам 25 и 26 текст 16 главы. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота не будет его в этот день». Это шестое правило, которое получают евреи с манной. Почему его не будет в седьмой день? Потому что люди в этот день должны были не собирать, а покоиться по заповеди. То есть они не должны были трудиться. Этот труд седьмого дня переносится на день приготовления, который накануне субботы, когда они получают хлеба вдвое больше. И о чем может нам сказать тот факт, что его не будет? Ведь некоторые пошли, стали собирать, но ничего не нашли. Бывает такое в жизни у людей? То есть какой принцип отражает данное повеление? Случается такое, что мы, проявляя небрежность, могли не заготовить на субботу заранее. А даже если заготовили, то нам кажется этого недостаточно. И все эти недоделанные дела, заботу о насущных потребностях, мы переносим на наступившую субботу. Или бывает, что пытаемся решить свои насущные вопросы за счет субботнего времени, то есть времени общения с Богом. В таком случае, каким будет результат? Его не будет. Его просто не будет. Все, что мы переносим на субботу или совершаем в субботу то, что не было доделано раньше, результата никакого не даст. Все наши планы разрушатся, все наши заготовки сгниют. А почему? Потому что мы не остались в покое, не смогли успокоиться от своих прихотей, о заботе о насущном. Вообще, для чего Господь нам дает все эти образы, которые мы видим в жизни Божьего народа в пустыне? Для чего нам следует придерживаться данных принципов? Чтобы не остаться голодными, какая цель? Ведь действительно, если люди не приготовятся к субботе заранее, не выйдут собирать утром хлеб, они рискуют остаться голодными. Это должно являться целью при соблюдении Божьих принципов. Вот давайте посмотрим, что говорит нам Христос в 6 главе Евангелия от Иоанна, где мы зачитаем с 31 по 33 текст. На вопрос фарисеев, какое ты дашь знамение, что мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Иисус отвечает: «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Христос делает противопоставление, говоря: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Он противопоставляет себя чему? Манне, насущному хлебу. Но разве Моисей не давал хлеб с неба? Все это было дано Богом для Божьего народа. Но при чем здесь это противопоставление тогда? У людей были другие цели. Когда они задают вопрос: какое же ты дашь знамение, они имеют другие цели. Их цель – устроить свое земное существование. Они хотят есть хлеб, о чем говорят и следующие слова. 34 текст. На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». То есть что людей волнует? Чтобы они всегда были сыты. Вот что их волнует сегодня. А Христос, противопоставляя, говорит: не это Бог хочет вам дать, не это. Верность Богу в вопросах насущного хлеба имеет целью сформировать характер человека, чтобы он был способен принять истинный хлеб от Бога. Какую проблему должен был решить хлеб с небес, который одождил евреев в пустыне? Какую проблему? Проблему со снабжением, продовольственное снабжение. Да, Бог заботился о нуждах людей, но он удовлетворяет не просто нужды, когда вместе с этими нуждами дает правила и условия, на которых народ может получить этот хлеб. Он решает их зависимость. Посредством этих правил Бог решает их проблемы с зависимостью от земных потребностей, от насущного хлеба. Они сегодня находятся в рабстве своих земных потребностей. И пока они не освободятся от этого, соблюдая эти принципы, они никогда не смогут служить Богу. Они никогда не смогут принять истинный хлеб, который сойдет для них с небес в лице Иисуса Христа. Что сегодня мешает людям питаться Иисусом Христом? Зависимость. Отнюдь не то, что Бог стал для них недоступен, когда они попали в пустыню. Наоборот, там Бог становится намного ближе человеку. Но озабоченность земными благами и насущным хлебом не дает им ценить духовное и видеть Христа. Здесь же в Евангелии от Иоанна, 6 главе, написано 26 и 27 текст, то, с чего начался этот диалог. С 25 зачитаю. «И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: Рави, когда ты сюда пришел?» На что Иисус ответил: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Почему люди искали Иисуса? Потому что им понравилась его проповедь, и они увидели в этих хлебах и рыбах, которые он накормил 7 тысяч человек, Божье чудо, подтверждающее его избранность, что на нем положил печать Отец Бог. Вот это тот, кого Бог послал, его слушайте. Поэтому они искали Иисуса. Нет, потому что они ели хлеб и насытились. Очень удобно, да? Даже на работу ходить не нужно. Просто приходи, слушай и получай кофе с печенькой. Людей интересовало удовлетворение своих насущных потребностей и даже своих прихоть. Им был интересен не сам Иисус, а то, что этот Иисус им дает. Поэтому эта зависимость от земных благ и не давала им принять истинный хлеб, сшедший к ним с небес. Понятие истины говорит о том, что этот насущный хлеб, который люди получали от Бога, и которым Он накормил, которым Христос накормил во время своей проповеди, не является истинным, то есть настоящим. Это временный хлеб, который дает нам временную жизнь. А для чего эта жизнь временная дается человеку? Для того, чтобы он мог познать истинный хлеб и питаться уже им. Опять же, 6 глава Евангелия от Иоанна, 48 по 50 текст. Христос говорит: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет». Только в том случае, когда у людей сформируется правильное отношение к насущному, они смогут приобщиться к вечному. И для этой цели им дается этот временный, насущный хлеб. И не просто так дается, а, как уже было сказано, на условиях, которые должны сформировать отношение человека к своим насущным потребностям. Потому что без этого отношения его временная жизнь, благодаря этому временному насущному хлебу, будет бессмысленна и напрасна. Исследуя 16 главу книги Исхода, принципы, которые Бог заложил в манну, мы можем увидеть, что по тому же образу Бог питает нас и духовной пищей. Духовный хлеб, который мы получаем от Бога, тоже нужно собирать. Его нельзя собрать впрок. Он дается только на каждый день. Также этот хлеб, духовный хлеб в лице Иисуса Христа, нужно собирать тогда, когда Бог дает эту возможность. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Есть только один день, ныне, сегодня, когда мы можем воспользоваться этой возможностью. Завтра ее не будет. Если мы не соберем ее рано утром, когда Бог дает это слово, не примем и не последуем сейчас, то во время солнечного зноя, когда начнутся испытания, оно растает мы не сможем его найти, а значит, останемся голодными. Не об этом ли говорит голод, слово, которое возникает у неразумных дев по притче Иисуса Христа из 25 главы Евангелия от Матфея? Таким образом, все, что мы получаем от Бога, служит нам лишь к одной цели – найти истинный хлеб и питаться, жить этим хлебом. И только так мы сможем никогда больше не испытывать голод.